Часть третья. Советы по соблюдению здорового образа жизни, изданные ранее, но не потерявшие своей актуальности и сегодня. Глава первая. Движение – это жизнь. Давайте задумаемся, что для продления жизни самое главное. Диета? Да, очень важно. Отказ от курения? Несомненно. Без этого долголетие невозможно. Регулярное наблюдение у врача и диспансеризация? Ну, конечно. Но по условию задачи надо выбрать что-то одно, самое-самое. Так вот, многочисленные исследования показывают, что самое-самое важное для продления жизни и улучшения ее качества – физическая активность. Что бы вы сейчас ни подумали, как бы саркастически ни усмехнулись, это непреложный медицинский факт. Подсчитано, что низкая физическая активность была причиной ранней смертности у каждого десятого умершего. В 2008 году, например, человечество преждевременно потеряло по этой причине 5 300 000 человек. Если мы сможем увеличить нашу физическую активность хотя бы на 10%, это спасет 533 000 жизней в год. Я все понимаю. Что вы и так весь день на ногах, что совершенно нет времени, что у вас гипертония, что замучила грыжа позвоночника и опухли колени, что Волга впадает в Каспийское море и так далее. Но я знаю и другое. Вы это можете. Все без исключения. Для каждого свой уровень нагрузки. У молодого офисного работника с брюшком – свой. У лежачего престарелого хронического больного – свой. И каждый получит пользу в награду за посильный труд. Удивляетесь про престарелого лежачего хронического больного? Так было же сказано, все. Самый ослабленный и даже лежачий пациент может и должен выполнять какой-то объем движений, пусть в кровати, пусть лежа. Это доказанно продлевает им жизнь. Старые врачи знают, если тяжелый хроник слег без движения, значит уже не встанет. Что же тогда говорить о нас, еще вполне молодых? А что? Способных стоять на ногах и передвигаться без посторонней помощи. В желании заняться собой и физической культурой обычно недостатка нет. Многие покупают кроссовки или абонемент в бассейн. Кто-то приобретает в квартиру велотренажер. Но вы сами знаете, что потом. После первой пробежки начинают болеть все мышцы, и потом как-то все не получается повторить. Поход в бассейн занимает уйму времени. Переодевание, фен, да и кожа потом сохнет. Велотренажер становится очень удобной вешалкой для одежды. Сколько я вижу в тренажерных залах упакованных новичков, которые переходят от снаряда к снаряду и, гордясь собой, делают на каждом по несколько движений. И многолетний опыт говорит, через пару месяцев 9 из 10 тут никогда больше не появятся. Все потому, что мы не с того начинаем. Нам кажется, что для занятий физической культурой нужны зал, бассейн, тренажеры, форма, специально выделенное время. И действительно, это оптимальный вариант. И кто может организоваться настолько, чтобы втянуться, не бросить и тренироваться всю жизнь, повторяю, всю жизнь, тот большой молодец. Однако подавляющее число людей по разным причинам этого не делают. Но если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Оглянитесь, вся наша жизнь – это череда физических нагрузок. Так устроено природой. Однако человечество проявляет недюжинную изобретательность, чтобы сопротивляться законам естества – лифты, эскалаторы, автомобили. Интернет обездвижил нас еще больше всяких траволаторов. Нажал кнопку, и весь мир перед тобой. Раньше, чтобы познакомиться с девушкой или парнем, надо было хоть на танцы сходить. Сейчас же заходи на соответствующий сайт и знакомься. А то и еще один клик, и знакомиться не надо. Все, что можно себе представить, в развернутом виде. Двигаться стало просто незачем. Молодые и примкнувшие к ним за 30 делают несколько шагов по квартире до туалета и обратно к своему гаджету. Как я ненавижу это слово. На работе, опять же, стол и компьютер. Между работой и квартирой сидение в пробках. Пенсионеры ходят по маршруту магазин, Сбербанк, поликлиника. Но и это последнее уходит в прошлое. Теперь почти все можно сделать, практически не выходя из квартиры. Со всем этим надо что-то делать. Первое – принять решение. Я хочу жить долго активной жизнью, и я могу сделать для этого необходимые определенные усилия. Вот, собственно, и все. Это самое главное. Остальное – дело техники. Нет времени, денег, желания на спортзалы и бассейны, и не надо. Для начала откажитесь от лифта. Но вы же не в небоскребе живете. Ну и что, что на восьмом этаже? Приучите себя вызывать лифт, ну, хотя бы с третьего этажа. Да хоть со второго для начала. Но только чтобы безо всяких исключений. Ой, сегодня не пойду, спина болит, да и устала. На один-то этаж и с ножом в спине доползешь. Тьфу-тьфу-тьфу. Дальше больше, все выше и выше. Не ставьте сразу непосильных задач. Не подвергайте себя излишнему дискомфорту. А то потом и правда не захотите повторять. Если куда-то идете пешком, уже хорошо. Постарайтесь ускорить шаг и какое-то время идти в темпе. Устали, сбросили, потом ускорились опять. И вообще, если ваша цель в пределах получаса ходьбы, идите пешком. Никаких тут две остановки. По времени на транспорте будет так же. Пока прождешь, пока светофоры, до остановки, от остановки. А тут прямая польза вашему здоровью. Что вы там про загазованность и чего лишний раз этим дышать? А в машине, троллейбусе вы чем дышите? Даже специальные фильтры удерживают лишь 20% вредных газов. Это отдельная проблема, но человек, который занимается собой, больше защищен и от нее тоже, чем тот, кто не занимается. Принять твердое решение жить долго и активно – первое, что нужно сделать. Превратите необходимую домашнюю работу в физические упражнения. Например, моя 90-летняя мама по сей день моет пол руками и отказывается от стиральной машины. Вы же не профессиональная прачка прошлого, калечащая руки на многочасовой ежедневной стирке. Постирать белье – прекрасное упражнение для рук и профилактика остеоартроза мелких суставов кисти. Сколько места необходимо человеку, чтобы полноценно заняться гимнастическими упражнениями, растяжкой? 2 квадратных метра вполне достаточно. Столько найдется у каждого. Упражнения самые простые, из нашего детства. Приседания, наклоны, повороты. Сколько раз вы можете глубоко присесть? 10? 20? Тренируйтесь. Ноги и спина – самые сильные и объемные мышечные группы. Доведите до 50 и делайте это каждый день. Колени болят? Хорошо, приседайте неглубоко, но приседайте. Опять приведу в пример мою 90-летнюю маму. Каждое утро, лежа на кровати, она несколько раз поднимает вверх ноги, пытаясь поднести колени к лицу как можно ближе. Попробуйте, и вы увидите, насколько это непросто. Но если моя мама может это в свои 90, то и вы сможете, при надлежащем упорстве, точно. Посмотрим, что говорят исследования. С возрастом аэробная активность тканей, мышечная масса, гибкость и сила неуклонно снижаются. Настолько, что, например, 80-летняя здоровая во всех отношениях, но физически неактивная женщина не сможет встать со стула без посторонней помощи. Мышечная масса после порога первой половины жизни теряется по 1% в год, замещаясь жировой тканью. Гибкость теряется намного быстрее. Отсутствие гибкости – признак возраста. Хотите сбросить годы – работайте над растяжкой. Американский колледж спортивной медицины и Американская кардиологическая ассоциация опубликовали рекомендации по физическим нагрузкам для лиц среднего и старшего возраста. Они распределяются на 4 категории. Аэробные упражнения, увеличение мышечной силы, растяжка и балансировка. Первое. Аэробная физическая нагрузка. К ней относятся ходьба с ускорениями, бег, плавание, езда на велосипеде, упражнения на всевозможных тренажерах, велотренажер, бегущая дорожка и прочее, и многие другие. Не менее 30 минут средней интенсивности 5 раз в неделю. В принципе, не можете сразу 30 минут, и не надо. Делайте сколько можете, только делайте. Постарайтесь продержаться хотя бы 10 минут. И по возможности повторите это в течение дня еще два раза. Вот всего 30 минут и наберется. Упражнения не обязательно должны быть непрерывными, чтобы принести пользу. Оптимально заниматься 5 раз в неделю. Но даже если вы пока можете только один или два раза в неделю, это все равно лучше, чем продолжать ничего не делать. Не рассматривайте эти советы как жесткую конструкцию. Можете больше – отлично, делайте больше. Слабое здоровье или хронические болезни не позволяют пока заниматься столь долго. Не беда, делайте сколько можете, дальше будет легче. Как оценить, с какой интенсивностью вы занимаетесь, не подсчитывая постоянно пульс? Очень просто. Если вы на протяжении аэробной нагрузки способны поддерживать разговор, то это средняя интенсивность. Если нет, задыхаетесь и голос прерывается, значит, надо сбавить темп. Второе. Увеличение мышечной силы. Упражнения с утяжелениями. Гантели, гири, утяжелители, надевающиеся на руки и ноги. Резиновые бинты, эспандеры, изометрические нагрузки и так далее. Рекомендуется делать не менее 2 раз в неделю. Начать с веса, который вы можете повторить 8 раз. Потом, упражняясь, довести до 15 повторений. Не обязательно идти в спортивный магазин. Подойдут и бытовые предметы, например, 5-литровая бутыль с водой. Или стул. Не верите? Попробуйте стул за одну ножку вытянутой рукой поднять. Поднимайте доступные вам тяжести медленно. За 2 секунды подняли, секунду подержали и за 2 секунды опустили. На выдохе подняли, на вдохе опустили. Только не запирайте суставы на вытянутых конечностях. Не разгибайте на полный максимум, берегите их. Прорабатывайте все мышечные группы, плечевой пояс, живот, спину, ноги. Заметки на полях. Я много путешествую и часто приходится в качестве спортивных снарядов использовать подручные средства. Как-то в Африке я был врачом в группе геологов, и мы на месяц выехали в поле. Надо было подобрать себе что-то вместо гирь. И я увидел на берегу реки, протекающей внизу под холмом, где расположился наш лагерь, подходящую россыпь валунов и булыжников. Я спустился в сопровождении 2 местных жителей к реке и показал им, какие камни надо отнести наверх. Они остались их ворочить, а я поднялся и сел под тент. Через какое-то время ко мне подошел один из наших геологов и спросил: «А что это ты там за рабовладельческий строй развел?» и указал на склон холма. Я посмотрел. О, боже! Эти идиоты, видимо, решили, что небольшие камни, на которые я им указал, недостойны белого человека. Выбрали 2 огромных валуна и пытались затащить их в гору. Местное племя нельзя было назвать великанами. Все они были низкорослые и тощенькие. Бедные туземцы, надрываясь, катили валун в гору, поскальзывались, падали. Камень скатывался вниз опять и опять. Пришлось сходить и принести все самому. Третье. Упражнение на гибкость. Очень важно. Уже говорил, хорошая гибкость – признак внутреннего здоровья и молодости. Как мы определяем возраст человека на улице? Если издалека. По лицу, волосам, одежде? Нет. По движениям. Как идет, как оборачивается, как обходит лужу. И лишь потом смотрим на лицо и прочее. Упражнение на растяжку делать не менее 2 раз в неделю по 10 минут, предварительно разогревшись аэробными или силовыми упражнениями. Медленно растянулись в желаемое положение и задержались в нем на 1-30 секунд. Растягиваться до заметного натяжения связок и мышц, но избегать боли. Больно, значит, пока для вас это предел. Четвертое. Упражнение на балансировку. Огромное количество людей, особенно пожилых, испытывают проблемы с балансировкой. Вы нет? А головокружение и пошатывание иногда бывают? Ну вот, а говорите нет. Упражнения на балансировку помогут избежать нежелательных падений, бич людей пожилого возраста, а то и переломов. Опять же, не надо искать специального места или выкраивать время для этих упражнений. Стоите в очереди в магазине или ждете транспорт. Встаньте на одну ногу, постойте, потом на другую. Вот так очередуйте по несколько раз. Кстати, стояние в очереди – хорошее время для тренировки мышц голени и связок голеностопного сустава. Приподнялся на цыпочки, постоял, опустился. И так много раз. Попробуйте походить на следующий манер. По прямой линии одна стопа впритык к другой, пальцы одной к пятке другой. Вот так и идите, как канатоходец. Дальше больше. Включайте другие упражнения. Например, стоя на одной ноге, попробуйте принимать различные позы, нагибаться, работать руками. Я надеюсь, вы уловили основную мысль. Двигайтесь. Не надо декларировать знакомым и родственникам, что вот вы начинаете новую жизнь и идете заниматься спортом. Попробуйте, пока никому ничего не говоря, подниматься на несколько этажей пешком. Попробуйте в свободные минуты отодвинуть стул и хотя бы несколько раз присесть. Вспомните элементарные упражнения производственной гимнастики из нашего недавнего прошлого. Двигайтесь всегда и везде. Главное, возьмите это в привычку. Это принесет вам здоровье больше, чем любая самая-рассамая таблетка. Смотрите, что говорят ученые. Во-первых, физические упражнения предохраняют от развития онкологических заболеваний. Особенно справедливо это в отношении онкологии молочной железы, простаты, поджелудочной железы и кишечника. Причем предохраняют нешуточно. В 21 исследовании, метаанализе, было показано, что рак толстого кишечника у людей, активно занимающихся физическими упражнениями, возникает на 27% реже, чем у тех, кто это не делает. 27%. Игра стоит свеч, как вам кажется? Во-вторых, физические упражнения предотвращают развитие ожирения и диабета и лечат их у тех, кто уже заболел. Я тут даже не буду приводить ссылки на авторов. Список таких работ составляет целые тома. Предотвращаются осложнения диабета, снижается резистентность к инсулину, нормализуется метаболизм. В-третьих, физические упражнения предотвращают и лечат артериальную гипертонию, благотворно влияют на сосудистую стенку, стимулируют выработку сосудорасширяющих биологически активных веществ, настраивают на правильный ряд барорецепторы. При уже имеющейся гипертонии предпочтительнее аэробные упражнения. Работа с тяжестями должна быть весьма умеренной. Физическая нагрузка снижает артериальное давление в среднем на 5-15 мм ртутного столба. В-четвертых, физические упражнения предотвращают и лечат заболевания сердца и сосудов, предотвращают инсульты. Физическая нагрузка – один из мощных факторов, которые понижают плохой холестерин и повышают хороший. Вообще, хороший холестерин повышают всего три вещи. Физическая нагрузка, малые дозы алкоголя и лекарства статины. Также под влиянием физической нагрузки улучшаются факторы свертывания крови, снижается риск возникновения тромбозов, нормализуются маркеры воспаления. Польза от физических упражнений и здесь измеряется внушительным количеством процентов. Активно занимающийся человек имеет вероятность умереть от сердечно-сосудистого заболевания на 23% меньше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. При всех прочих равных показателях. Исследовали 8000 однояйцевых близнецов, проследили их жизнь. Кто-то из них был физически активен, кто-то нет. И вот те, кто занимался физическими нагрузками, жили больше, чем их братья, сестры, близнецы. Так что генетика генетикой, а активно двигаться надо. Причем польза от движений дозависимая, чем больше, тем лучше. Но до известных пределов. Наблюдениями показано, что занятие дольше, чем 1,5 часа в день дополнительной пользы, в смысле снижения уровня смертности, уже не приносит. Заметки на полях. Однажды много лет назад я отдыхал в Сочи в мертвый сезон, в январе. Довольно холодно, ветра, но зато и народу совсем немного. Пустынные пляжи и набережная, по которой я подолгу гулял. И каждое утро встречал пожилого человека, который бегал вдоль неспокойного моря, потом подолгу делал упражнения на берегу и в конце обязательно плавал в ледяной воде. Как-то я подошел к нему, и мы разговорились. Оказывается, ему уже под 80. И такие ежедневные упражнения он круглогодично проделывает на улице уже более 50 лет. Он в Сочи был уже местной достопримечательностью. Я его спросил: «Вы, наверное, уже и жить без этого не можете? Сплошные эндорфины вырабатываете? Гормоны счастья?» В ответ услышал: «Если бы вы знали, чего мне стоит ежедневно выгонять себя на улицу. Как трудно каждый раз заставить себя побежать». В-пятых, физическая нагрузка предохраняет наши кости, предупреждает и лечит остеопороз. Как-то принято думать, что остеопороз в основном удел женщин около и постменопаузального возраста. Да, это справедливо в основном. Но это не означает только у них. Например, только в США остеопорозом болеют 1,5 миллиона мужчин, и еще 3,5 миллиона находятся в зоне риска. При нашем образе жизни, при котором мы курим, пьем, мало двигаемся и много едим, 60-летний мужчина имеет 20% шанс заполучить остеопороз. Упор должен быть сделан на упражнения с утяжелениями, то, что нужно для предотвращения остеопороза. В-шестых, физические упражнения предотвращают и лечат депрессию, улучшают память, останавливают развитие деменции. В-седьмых, физическая нагрузка препятствует образованию камней желчного пузыря. Я не буду далее перечислять преимущества регулярных физических нагрузок для здоровья. Для тех, кто заинтересовался и поверил, этого достаточно. Тех же, кто цепляется за свою лень и ищет ей оправдания, не убедят никакие факты. Родной диван убеждает лучше. Вот уж серийный убийца. Были работы, убедительно показывающие связь между временем, проведенным сидя, и общим уровнем смертности. Так вот, если вы подолгу сидите в течение дня, то риск ранней смерти у вас намного выше, чем у тех, кто работает стоя, причем независимо от того, занимаетесь вы физическими нагрузками или нет. Заметки на полях. Интересно, что существует аллергия на физические нагрузки. Плохо объяснимая ситуация, когда при физической нагрузке вдруг развивается резкая слабость, отек лица, губ, сердцебиение, крапивница и свистящее дыхание. Ключ к пониманию проблемы, возможно, кроется в том, что подобное практически никогда не встречается на голодный желудок. Как это бывает? Поел человек и решил побегать или в тренажерный зал пошел. Часто можно проследить связь между развитием аллергического приступа при нагрузке и типом съеденной пищи. Поэтому многие исследователи рассматривают подобную анафилаксию как, собственно, пищевую аллергию, при которой физическая нагрузка выступает в роли кофактора, необходимой последней каплей. Нужно ли идти к врачу проверяться, не опасно ли вам заниматься физическими упражнениями? Как правило, здоровым людям в этом необходимости нет. Другое дело – посоветоваться с врачом о типе и объеме физических нагрузок. Это лишним не будет. Специальные обследования обычно назначаются лишь пациентам с больным сердцем или с сочетанием нескольких факторов риска для развития сосудистых болезней. То есть, если у вас избыточный вес, повышенный уровень холестерина, сахара, артериальное давление, вы курите, то врач вам может назначить стресс-тест для определения того, какой уровень физической нагрузки для вас приемлем. Но в нашей реальности никто этим заморачиваться не будет, во всяком случае в рамках бесплатной медицины. Начинайте сами, потихоньку, постепенно наращивая нагрузки. Но как только почувствуете нехватку воздуха, перебои, головокружение, боль или сдавление грудины, немедленно прекращайте нагрузку и обращайтесь к врачу. Заметки на полях. Внезапный сердечный приступ воспринимается пациентами как гром среди ясного неба. На самом деле катастрофе очень часто предшествуют определенные предвестники. Я даже не о том, что надо знать все риски, рассчитав их по уровню холестерина, сахара, артериальному давлению, возрасту и так далее. Это само собой. У 51% больных за сутки до катастрофы появляются определенные симптомы. У 34 они появляются еще раньше, за двое суток. 80% выживших или их родственники и знакомые говорят о том, что испытали незнакомые ощущения за час до инфаркта или инсульта. Чаще всего это был дискомфорт за грудиной и чувство нехватки воздуха. Последнее чаще у женщин. Повышенное потоотделение, слабость и головокружение. В завершение этой важнейшей главы несколько советов от меня лично. Может быть, не все они строго совпадают с принципами доказательной медицины, но мне они помогают держать форму по сей день. У меня уже 20 лет стабильный вес, 86 килограмм. Я взбегаю на 11 этаж быстрее своего 20-летнего сына. Жму лежа 140 килограмм, раньше куда больше. Приседаю со штангой 170 килограмм. Борюсь, боксирую, плаваю и лазаю по горам. При том, что и гипертония, и подагра, и высокий уровень холестерина и сахара. Но пусть болезни меня боятся, чем я их. Итак, не любить себя ленивого, толстого, с заплывшими глазками и негнущимися суставами. Испытывать к себе злость за слабую волю, неумение организоваться, за поиск постоянных оправданий своей лени. Поставить дух выше тела, ведь тело всегда будет отлынивать и скулить. Гнать его с дивана поганой метлой, относиться к телу, как сержант к раздолбаю новобранцу. Женщины, к вам это тоже относится, да еще и в большей степени. Искать физические нагрузки во всем. Превратить рутину ежедневной жизни в череду физических упражнений. Используйте детский приемчик «брать себя на слабо», с самим собой можно. А слабо на пятый этаж пешком. А если бегом? А на одной ножке пролет вверх пропрыгать? Никто же не видит. Пусть мальчишеский, девчачий задор возьмет верх над неторопливыми движениями степенного человека. Телевизор смотрите? А вот я сейчас встану и 50 раз присяду. Зачем? А просто так. Чтобы доказать себе лишний раз, что хозяин этого ленивого тела я, а не оно. Развязались шнурки? Никаких сяду или поставлю ногу повыше. Нагнулись и завязывайте. Никогда не сидите в общественном транспорте. Ведите себя так, как если бы вам было 20 лет. Не жалеть себя. Никогда. Всегда что-то болит и кружится. Да, постоянный шум в ушах. Да, мутит. Да, плечо болит. Да, живот крутит. Ну и что? Это теперь наш быт. Помните знаменитое «Если тебе за 40 и у тебя ничего не болит, значит, ты уже умер». Вы что думаете, сядете, будете свое больное плечо баюкать, и вам лучше станет? Как бы не так. Все будет только нарастать, как снежный ком. Поэтому болит, не болит. Закусил губу, но пошел. Только поймите правильно, переслушайте еще раз абзац про предвестники сосудистых катастроф и будьте бдительны. Бдительны, но не мнительны. Всегда помнить одну непреложную истину. Времени вам на физические упражнения всегда хватает с избытком. При любых раскладах в семье и на работе. Если вам не хватает, значит, вы еще не всерьез решили заняться собой. По 10 минут несколько раз в день не можете найти? Не смешите меня. Закалять волю. Нежитесь под горячим душем. Так вот, на тебе холодную. Устали и падаете с ног, а тут скамейка. Оставайтесь стоять. Одуряюще пахнет краковская колбаса. Сглотните слюну и отвернитесь. Не с целью избежать вредных жиров или закалить организм обливанием, а с целью научиться преодолевать себя при любых обстоятельствах. В общем, слушай пункты 1 и 3. Быть примером для своей семьи, друзей и сослуживцев. Они будут тянуться за вами, а вы подпитываться их белой завистью и одобрением. Следить за осанкой. Всегда думайте, что вы на виду и на вас смотрит красивый представитель противоположного пола. Сидите, подберите живот. Идете, не горбитесь. Положите в карман какой-нибудь посторонний предмет. Коробок спичек, например. Вы же не курите? Сунули руку в карман, натолкнулись на коробок. Удивились, для чего он там. И сразу вспомнили. Ага, ну-ка, расправил плечи. Любая погода хорошая. Жара, мороз, дождь, град, метель. Любая. Максимальное количество слоев одежды в повседневной жизни в плюсовую температуру – 2. В мороз – 3. При выполнении физических нагрузок 1 и 2 соответственно. Все делать с хорошим настроением, даже если радоваться и нечему. На время выполнения физических нагрузок отключитесь от проблем. Они подождут. А у вас сейчас более важное занятие. И неправда, что бытие определяет сознание. Как раз наоборот. Сознание, сила духа и воли определяют наше поведение, быт и в итоге судьбу.